Князь Мышкин, господа. А это все мои друзья, князь. С некоторыми вы уже, кажется, знакомы, с генералом Япончиным. Да-да, конечно, имел честь. Добрый вечер, князь. Добрый вечер. Да. Ничего смешного, говорил Ардальон. Вполне естественно, что князь смущен. Попробуйте вы явиться на званый вечер без приглашения. Ваше мнение обо мне я знаю, Настасья Филипповна. Посредственность, не способная ни на какой выдающийся шаг. Князь поступил восхитительно. Без приглашения, да еще ни разу не бывший в доме. Да это прелестно. Представьте же меня князю. Афанасий Иванович Тоцкий. Я очень рад, Мышкин. Браво, браво, князь, прелестно. Вот уж ничуть не удивительно это появление князя. Дело слишком ясное, слишком за себя говорит. Я наблюдаю князя с того самого мгновения, когда он давеча в первый раз поглядел на портрет. Влюбился князь. Ясно, что влюбился. Покраснел. Смотрите, как покраснел. А? Да. Я от вас таких пруэсов не ожидал, князь. Да знаете ли вы, кому это будет впору? А я-то вас считал за философа. Ай да тихонько. Господа, не хотите ли пить шампанское? Может быть, вам станет веселей? Пожалуйста, без церемоний. А я сегодня выпью 3 бокала. Предложение выпить показалось очень странным от Настасьи Филипповны. Все знали необыкновенную чинность на ее прежних вечерах. Однако, кроме Гани, никто от вина не отказался. Вечер становился веселее, но сама Настасья Филипповна была какой-то странной, часто посматривала на часы, то беспредметно смеялась, то впадала в угрюмую задумчивость, зябко кутаясь в шаль. У вас как будто маленькая лихорадка. Даже большая, а не маленькая. А не дать ли нам хозяйке покой? Отнюдь нет, господа, я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие, особенно сегодня, для меня необходимо. Япончин и Тоцкий переглянулись. Ганя судорожно шевельнулся. Настасья Филипповна неожиданно и резко обернулась к князю. Князь, вот здесь все старые мои друзья. Генерал да Афанасий Иванович меня все замуж выдать хотят. Скажите мне, как вы думаете, выходить мне замуж или нет? Как скажете, так и сделаю. Вам за кого? За Гаврила Ардальоновича Иволгина? Нет, не выходите. А, так, так тому и быть. Гаврила Ардальонович, вы слышали, как решил князь? Ну, так в том и мой ответ. И пусть это дело кончено раз и навсегда. Настасья Филипповна! Что вы делаете? Господа, что вы так всполохнулись? Какие у вас у всех лица? Ну, вспомните, Настасья Филипповна, вы дали обещание вполне добровольно и могли бы отчасти пощадить. Я затрудняюсь и, конечно, смущен, но кончить таким путем дело серьезное. Дело чести и сердца, от которого зависит... Вы сбиваетесь, Афанасий Иванович. И почему вы говорите, что несерьезно? Вы слышали, я сказала князю. Как скажете, так и будет. Сказал бы да, я тотчас же дала бы согласие. Но он сказал нет, и я отказала. Так разве несерьезно? Тут вся моя жизнь на одном волоске висела. Чего ж серьезнее? Но князь, почему тут князь? И что такое, наконец, князь? А князь для меня то, что я в него в первого, во всю мою жизнь, как в истинно преданного человека поверила. Мне остается только поблагодарить Настасью Филипповну за чрезвычайную деликатность, с которой она со мной поступила. Это так тому и следовало. Но князь, князь в этом деле... До 75 тысяч добирается, что ли? Вы это хотели сказать? Не запирайтесь, вы же непременно это хотели сказать. Афанасий Иванович, я и забыла прибавить. Вы эти 75 тысяч возьмите себе. И знайте, что я вас отпускаю на волю даром. Довольно. Надо же и вам вздохнуть. 9 лет и 3 месяца. Генерал. Да-да. Возьмите вы ваш жемчуг, подарите супруге. Вот он. А с завтрашнего дня я совсем из квартиры съезжаю. И больше уж не будет вечеров, господа. Вот и развязка. Наконец-то. 11:30. Прошу вас садиться, господа. Это развязка. Рогожин и 100 000, сомнений нет. Там бог знает что, Настасья Филипповна. Человек 9 валились, все хмельнее, сюда просятся. Говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете. Правда, Катя, впусти их всех тотчас же. Неужели всех? Совсем ведь безобразные. Страсть. Всех впусти, Катя. Не бойся, а то и без тебя войдут. Вон уж как шумят. Точно давеча. Господа, я очень сожалею и прощения прошу, что такую компанию при вас принимаю, но так надо. Мне очень, очень бы желалось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями. Хотя, впрочем, как вам угодно. Позвольте, Настасья Филипповна. А, генерал, я не настаиваю и вас не удерживаю. Хотя бы мне очень желалось именно вас при себе видеть. Но если вы боитесь... Настасья Филипповна, кому вы это говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, Настасья Филипповна. Как вы думаете, Афанасий Иванович, не сошла ли она с ума? То есть без аллегорий, а настоящим медицинским манером, а? Сам Рогожин! В гостиную вошел смертельно бледный Рогожин. Глаза его, казалось, не видели ничего, кроме Настасьи Филипповны. Вслед за Рогожиным в гостиную с нахальным любопытством протиснулась вся пьяная ватага его спутников. Рогожин положил на стол большую пачку, плотно завернутую в биржевые ведомости и перевязанную накрест веревкой, и встал, опустив руки, как бы ожидая приговора. Что это такое? 100 000. Сдержал-таки слово. Какого? Садитесь, пожалуйста, вот тут, вот на этот стул. Кто с вами? Вся ваша давешняя компания? Ну, пусть сядут, вот там диван, 2 кресла. Это, господа, 100 000. Вот в этой грязной пачке. Давеча у Ганечки, вот он закричал, как сумасшедший, что вечером привезет мне 100 000. И я все ждала его, сдержала-таки слово. Фу, какой он бледный. Настасья Филипповна. Что такое, генерал? Неприлично, что ли? Да полно форсит-то, что я в театре в ложе, как неприступная перетажная добродетель сидела, да как гордая невинность смотрела, так ведь это же меня дурь доехала. Вот, перед вами же пришел, да и положил 100 000 на стол. И уж, наверное, у них там 3 стоят и меня ждут. Вот 100 000 меня оценил. Настасья Филипповна, полно, матушка, полно, голубушка. Коли тебе так тяжело от них стало, то ты 100 000 возьми и его прогони. Да вот как с ними надо делать. Я бы на твоем месте, да всех бы их. Да что в самом-то деле? Да ты не сердись, Дарья Алексеевна. Я ведь давеча издевалась у тебя, Ганечка. Я хотела посмотреть. Да чего ж ты сам-то можешь дойти? Да неужто ты меня взять-то мог? Знаешь, что вот генерал мне такой жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал. А ты вот все-таки после того свататься приехал. Да чуть сестру не привез. Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевской ползком доползешь? Доползет. И добро бы ты с голоду умирал. А ведь ты жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то. Ненавистную жену ввести в дом, потому что ты меня ненавидишь, и я это знаю. Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики. Ну и бесстыдник же ты. А про Афанасия Ивановича я уж и не говорю. Вы ли это, Настасья Филипповна? Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями. Какой язык, какие слова. Я теперь в охмелю, генерал. Я гулять хочу. Сегодня мой день. Дарья Алексеевна, взгляните на моего мсье. Вот он сидит и смеется на нас, глядя. Я не смеюсь, Настасья Филипповна. Я только с величайшим вниманием слушаю. Ну вот за что? Ну за что я его эти целые 5 лет мучила и ведь от себя не отпускала? Ведь воспитание дал, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. Честно, мужа мне еще там приискал. А теперь вот Ганечку. И что бы ты думала? Ведь я с ним эти последние 5 лет не жила, а деньги-то с него брала и думала, что права. Ах, как мне мерзко, что если бы сам присватался, не пошла бы. Нет уж, лучше на улицу. Уйду, все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли. Да меня и Фердыщенко-то не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачете. А вы взгляните-ка на него. Я уж давно наблюдаю. Правда? Правда, Настасья Филипповна. Возьмете? Как есть, без ничего? Возьму, Настасья Филипповна. Вот и новый анекдот. Ожидать было можно. Ну, вот и благодетель нашла. А, впрочем, правда, может, про него говорят, что того. Чем жить-то будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то? Я вас честную беру, Настасья Филипповна, а не Рогожинскую. Это я-то честная? Вы? Ну, это там из романов. Это князь-голубчик старый бредни. А нынче свет поумнел, и все это вздор. Да и куда тебе жениться-то, когда за тобой еще за самим няньку нужно? Я ничего не знаю. Я ничего не видел, Настасья Филипповна, вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто. А вы страдали из такого ада, чистые вышли. Это много. Зачем же вы стыдитесь, да с Рогожиным ехать хотите? Это лихорадка. Вы господину Тоцкому 70 000 отдали и говорите, что все, что здесь есть, все бросите. Этого никто здесь не сделает. Я вас, Настасья Филипповна, люблю. Я умру за вас, Настасья Филипповна. Я никому не позволю про вас дурное слово сказать. Если мы будем бедны, я буду работать. Но, может быть, мы будем не бедны, а очень богаты. Я не знаю, наверное, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы могу получить очень большое наследство. Вот это письмо. Да он уж не бредит ли? Сумасшедший дом настоящий. Вы, кажется, сказали, князь, что письмо к вам от Саласкина? Это очень известный ходок по делам. Если действительно он вас уведомляет, то вполне можете верить. К счастью, я руку его знаю, потому что совсем недавно с ним дело имел. Если бы вы мне дали возможность взглянуть, то, может быть, что-нибудь мог бы вам сказать. Да что такое? Да неужто наследство? Верное дело. Вы получаете без всяких хлопот по неоспоримому духовному завещанию вашей тетки чрезвычайно большой капитал. Быть не может. Поздравляю вас, князь. Поздравляю. миллиона полтора получите, а, пожалуй, что и больше. Ай да последний вроде князь Мышкин. Ай да сосница скачала, все, я так тёжа, как начала, ай да сосница скачала, бечала, чаша, как а я-то ему давеча 25 целковых судил, бедняжки. Фантасмагория, да и только. Ну, поздравляю, князь, поздравляю. Шампанского, шампанского! Поздравляю вас, сердце. Поздравляю вас, сердце. Благодарю вас. Не целуйте руки. Значит, в самом деле, княгиня? Развязка неожиданная. Я не так ожидала. А что же вы все стоите, господа? Нет, сделайте милость, садитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, шампанское просил. Фердыщенко, пойдите, прикажите. Да садитесь же подле меня, князь. Вот так. А вот и вино несут. Катя, я замуж выхожу за князя. У него 1,5 миллиона, он князь Мышкин, и меня берет. Да и с Богом, матушка, пора, нечего пропускать-то. Ну что ж, поздравьте меня, господа. Вино! Князь, голубчик, опомнись. Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Ну и как вы скажете, выгодно такого мужа иметь? 1,5 миллиона, да еще князь, да еще, говорят, идиот в придачу, чего же лучше? Только теперь и начнется настоящая жизнь. Опоздал Рогожин. Забирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя. Отступись, князь. Это для тебя отступиться-то. Ишь, деньги вывалил на стол мужик. Князь-то замуж берет, а ты безобразничать явился. И я беру. Сейчас беру, сию минуту, все отдам. Пьяный из кабака, да выгнать его надо. Слышь, князь, как твою невесту мужик торгует? Он пьян, он вас очень любит. А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы и теперь в лихорадке, как в бреду. А не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Вот так добрый человек. Человеком разломанный, но погибший. Спасибо, князь. Со мной так никто до сих пор не говорил. Меня все торговали, а замуж-то еще никто не сватал из порядочных людей. Слышали, Афанасий Иванович? Как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда вести-то хотел? В Екатерингов. Да что ты, матушка? С ума ты сошла, что ли? А ты и впрямь думала этакого-то младенца сгубить. Да это Афанасий Иванович в ту ж пору. Это он младенцев любит. Едем, Рогожин. Да готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь. А деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Князь, тебе теперь надо Аглае Пынчину, а не Настасью Филипповну. Ты не боишься, да я-то буду бояться, что тебя загубила. Да что потом попрекнешь. А Аглае Пынчину ты, Ганечка, просмотрел? Знал ли ты это? Не торговался бы ты с ней. Она бы непременно за тебя вышла. Ишь, генерал смотрит, рот раскрыл. Это Содом! Содом! Я теперь гулять хочу. Я ведь уличная. Я 10 лет в тюрьме просидела. Теперь мое счастье. Ну что ж ты, Рогожин, собирайся, едем. Едем. Едем. Едем. А ну, кругом. Вина давай. Давай вина. Припасай вина. Я пить буду. А музыка будет? Будет, королевна, будет. Будет. Моя, вся моя королева. Не подходи, убью я. Не подходи. Вся моя королева. Королева. Что ты орешь-то? Королева! Я ищу у себя в доме хозяйка! Королева! Захочу тебя в толчки выгоню! Да что ты плачешь-то, князь? Горько, что ли? А ты смейся. По-моему, времени верь. Все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что вы плачете-то все? Вон и Катя плачет. Что ты, Катя, милая? Я тебе много оставлю, уже распорядилась. А теперь прощайте. Этак-то лучше, князь. Лучше проститься по-доброму. А то ведь я и сама мечтательница, проку бы ни было. Разве я сама о тебе не мечтала? Еще в деревне у него 5 лет прожила, одна денёхонька. Думаешь, думаешь, бывало. Мечтаешь, мечтаешь. И все вот такого, как ты воображала. Доброго, честного, хорошего и такого же глупенького. Что вот вдруг придет да и скажет. Вы не виноваты, Настасья Филипповна, я вас обожаю. Да так, бывало, размечтаешься, что чуть с ума не сойдешь. А тут приедет вот этот. 2 месяца гостил в году. Опозорит, разобидит, распалит, развратит. Так 1000 раз в пруд хотела кинуться. Да подла была, души не хватало. А теперь едем, Рогож. Едем! Едем! Ну, тройки ждут с колокольчиками. Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет он на Васильевской за 3 целковыми? Доползет. Ну так, слушай же, Ганя. Видишь ты эту пачку? В ней 100 000. Вот я их сейчас брошу в камин, в огонь. Вот при всех, все свидетели, как только огонь охватит ее всю. Полезай в камин, но только без перчаток, с голыми руками. И рукава отверни, и тащи пачку из огня. Вытащишь все твои, все 100 000 твои. Капельку только пальчики обожжешь. Да ведь 100 000, подумай, долго ли выхватить? А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. А не полезешь, так и сгорят. Никого не пущу. Прочь, все прочь. Мои деньги, я их за ночь у Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожин? Твои радость, твои королева. Ну так все прочь, поправьте огонь. Руки не поднимаются, Настасья Филипповна. Настасья Филипповна схватила каминные щипцы, разгребла 2 тлевших полена и чуть только вспыхнул огонь, бросила на него всю пачку. Не связать ли ее, с ума ведь сошла? Нет, это может быть не совсем сумасшедшая. Сумасшедшая? Колоритная женщина, говорил я вам. Но ведь однако же 100 000! Матушка! Королевна! 100 000! Сам видел, как упаковывали. Прикажи мне в камин. Весь влезу, всю свою седую голову вложу. Жена больная, 13 человек детей. Прочь, расступитесь все! Ну что ж ты стоишь, Ганечка? Полезай, твое счастье. Настасья Филипповна стояла у самого камина и ждала. Ганя во фраке со шляпой в руке и перчатками стоял перед ней молча и безответно, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном, как платок, лице. Что ж ты стоишь, Ганечка? Полезай, твое счастье. Я не шучу. Тонкий длинный язычок огня лизнул пачку, прицепился и побежал вверх по бумаге. И вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Матушка! Вот это так королева, вот это так по-нашему. Ну, кто из вас, мазурики, мог сделать такое? Я за 1000 зубами вытащил. Зубами я могу, черт возьми, горит. Все горит! Ганечка, не ломайся, в последний раз говорю. Ну, полезай, полезай, фанфаронечка! Сгорят, ну, проклятый! Ганя с силой оттолкнул Фердыщенко, повернулся и пошел к дверям, но, не сделав и 2 шагов, зашатался и грохнулся об пол. Горят, горят, горят, горят, горят! Катя, воды ему, спирту! Настасья Филипповна схватила щипцы и выхватила пачку из огня. Все целы. Пачка его. Слышите, господа? Значит, самолюбие еще больше, чем жажда денег. Ничего, очнется. Он уже приходит в себя. Пачка его. Ганина, я отдаю ему в полную собственность, в вознаграждение. Пусть подле него и лежит. Скажите ему. Рогожин, марш. Прощай, князь. В первый раз человека видела. Прощайте, Афанасий Иванович. Мерси!